Не удивляйтесь, товарищи. Лично товарищ Сталин принял решение о раскрытии этих фактов перед вами, чтобы была понятна общая картина. Извините, пожалуйста, Борис Михайлович, что прервал. Нарком внутренних дел не удержался от этих слов, так как на лицах многих присутствующих явно читалось нешуточное удивление. Так вот, товарищи, еще одно объявление. Принято решение, что ответственным за переформирование этих двух соединений и создание учебных подразделений назначается товарищ Федоренко. Командующим механизированной группы выдвинут товарищ Рокоссовский, командующими корпусов, товарищи Катуков и Рыбалка. Командирами бригад, в том числе артиллерийских, будут назначены некоторые из присутствующих здесь товарищей. Остальные конкретные решения будут приняты чуть позже. И еще, товарищи, прошу серьезно отнестись к представленным товарищем Берии материалам. Нам предстоит как можно полнее анализировать их, как и другие, которыми, может, ознакомитесь чуть позже. Далее разговор действительно перешел в уже практическую плоскость. Получилась своего рода командно-штабная игра, в котором приняли участие абсолютно все. Невзирая на должности и звания, приглашенные весьма жарко обсуждали, как можно получше и без больших потерь остановить вероломно вторгшегося врага. Товарищи, обращаю особое внимание на слова товарища Сталина. Так вот он сказал, что как следует обученные люди, наш самый ценный ресурс, им надо распоряжаться умело. Нельзя допускать неоправданных потерь. Принимая решение на поле боя, учитывайте это. Конечно, боевые задачи надо выполнить, но с как можно меньшими потерями. Конечно, предупреждение товарища Шапошникова было вполне к месту. Кому, как не начальнику генерального штаба, надо было учитывать и материальные ресурсы, и людские резервы на случай войны, и забота об их сбережении являлась совсем не лишней. Сам Лаврентий Павлович старался ограничить себя короткими репликами, а то ведь можно было ненароком и далее проговориться, хотя он и так допустил кое-какие утечки. Товарищи, личный состав обсуждаемых нами соединений в первоочередном порядке будет вооружаться автоматическим оружием. Готовые образцы уже имеются. В ближайшее же время будет налажено их массовое производство. В перспективе возможно освоение и более лучшего автоматического оружия, и даже ручных противотанковых средств. Работы идут полным ходом. Будет уделено особое внимание и минометам, и даже крупнокалиберным. Так что, и стрелковые подразделения будут оснащены самым современным оружием, и существенно возрастет их мощь. Конечно, эти слова были встречены присутствующими вполне удовлетворенно. Действительно, стоило бы оснастить развертываемые корпуса с новыми штатами как противотанковыми средствами и минометами, особенно крупных калибров и, несмотря на дороговизну и ненадежность, конечно, временно, до освоения новых образцов, автоматическим оружием имеющихся типов. А уж, когда пойдет новое оружие, то вообще будут перевооружены поэтапно и другие части и соединения. Конечно, требовалось, чтобы они попали именно подготовленным соответственно красноармейцам, а то ведь возьмут и побросают все, как в начальный период другой войны. После совещания два военачальника ненадолго остались одни. Лаврентий Павлович, спасибо за материалы. Не ожидал, что товарищ Сталин решится на их такое использование. Да я и сам не ожидал. Но Коба сказал, что некоторой части военноначальников следует знать, что может ожидать нас в будущем, так сказать, в качестве превентивной меры. Чтобы не заигрались они особо в политику, а плотнее занялись тем, что им положено. А что там вы сказали насчет автоматического и противотанкового оружия? Ведь то, что пока у нас имеется, слишком дорого и ненадежно. А вот, смотрите, Борис Михайлович, и в руки начальника генштаба перешла не очень толстая папка. Тут и фотографии, и все материалы по новому оружию, и результаты их изучения и кое-каких испытаний. Лаврентий Павлович, да тут что-то незнакомое. Военноначальнику все же не удалось скрыть от внимательного наркома свое удивление. Да, новые образцы, автоматический карабин или автомат АКМ и ручной противотанковый гранатомет РПГ-7, попали к нам вместе с теми материалами, что частью были предоставлены и вам. Неизвестный нам человек уже и применил их в бою около Речицы под Брест-Литовском. Товарищ Сталин решил, что и вы должны быть в курсе этого. Когда будете у него, оружие он вам покажет. По человеку мы уже работаем, но, к сожалению, пока безрезультатно. Ну и, сами понимаете, все должно оставаться под строжайшим секретом. Посланец, значит, Лаврентий Павлович, помощник, Получается, нами заинтересовались еще где-то, может быть, Борис Михайлович. Значит, нам надо делать все возможное, чтобы победить, и как можно с лучшими результатами. Не зря же появился этот попаданец. Глава 24. Новые обстоятельства. Еще 3 дня пролетели незаметно и быстро, можно сказать, отчасти и в приятных хлопотах. Да и Василий поправлялся, как никогда ранее. Наверное, на нем сейчас и на самом деле все зарастало, как на собаке. Может, это несчастный переход сказался таким образом, ведь это же совсем не шутка, очутиться за 39 земель и 39 времен, даже в сказках такое не часто бывает. Да еще испытать на себя хрен знает что и остаться в живых, ведь вполне можно было получить и какие-то, может, полезные, а, может, и вредные, свойства. Левая рука, на удивление, за эти дни вполне перестала ныть, а сама ранка на плече, вся в чистых самодельных повязках, стараниями мамы Ганки уменьшалась на глазах. За отсутствием тут и сейчас, тем более ни у кого в глухой деревеньке, абсолютно никаких таблеток, тем более антибиотиков, нового Василия лечили чисто народными средствами. К тому же, как оказалось, мама Ганка вполне себе оказалась сведущей травницей. На ранку накладывали повязки с разными самодельными мазями и лечебными травками, а самого больного усердно поили чаями. Кроме традиционных меда, липового цвета и кое-каких местных трав, применяли ивовую кору. Раненый герой пил отвар и порою и жевал эту самую горькую кору. Это, наверное, для того, чтобы такое ничего не делание ему медом не казалось. Конечно, мужчина помнил, как когда-то в других местах лечили примерно такие раны, и старался направлять усилия женщины в нужном направлении, но она вполне справлялась и без него. Свою немалую лепту в улучшение самочувствия Васи внесла и Олеся, теперь уже вполне его официальная невеста. Разговор, начатый хозяйкой дома и умело направляемый ею, тогда не заглох и почти сразу же перетек в самый что ни есть серьезный. Наверное, одинокая женщина, внезапно и странно обретшая как бы и сына, теперь тоже страшилась вновь потерять и уже его. Самым лучшим способом как-то связать находку и удержать, хотя бы, поблизости от себя, она, похоже, посчитала его женитьбу, само собой, на соседской дочке, впрочем, вполне хорошенькой девушке и, кажется, с неплохим характером. Хоть мужчина и не являлся специалистом в таких, слишком уж сложных, вопросах, но что-то внутреннее подсказывало ему, что именно эту будущую спутницу жизни ему не стоило никак уж упускать. И, само собой, попаданец постарался. Василий сам, несмотря на тогдашнюю немочь, сумел и, конечно, вполне успешно, разговорить стеснявшуюся его и такого поворота разговора девушку. Через некоторое время он уже без всяких сомнений серьезно так попросил ее выйти замуж за себя. От волнения мужчина даже ненароком перемешал русские и тутишие слова. Олеся, честно говоря, и не думала отказываться. «Василь, я согласна», просто сказала она и тут же смущенно улыбнулась. «И отец с матерью тоже не будут против». Хотя, по виду девушки было видно, что она, похоже, малость недоумевала, отчего ее будущий жених употребляет не очень знакомые ей слова. Ведь, живя практически безотлучно в своей деревеньке, Олеся русский язык почти никогда и не слышала. Но само событие, такое важное и, наверное, желаемое, заставило красавицу просто забыть об этих, малозначимых на данный момент, непонятках. Мама Ганка тогда понятливо отвлеклась на хозяйственные заботы и, конечно, большей части разговора не слышала. Вот тут-то и попаданец, улучив момент, допустил кое-какие вполне невинные, не очень уж и страшные, но предостерегающие насчет приближающейся войны, намеки пророчества. Он легко уговорил девушку, при возможности вместе с родителями и прочими родными, уехать куда-нибудь подальше вглубь Советского Союза. Само собой, она, как примерная жена, и так бы не отстала от своего мужа, хотя бы потому, что так было положено. Чтобы в дальнейшем не было недоразумений, Василий даже осмелился под конец разговора предупредить Олесю, что ни за что не оставит маму Ганку. Он предложил забрать ее вместе с ними. Конечно, без всяких вопросов согласие было получено. К счастью, времена еще были древние. Молодые уважали старших и прислушивались к их словам. Может, не все являлось благополучным и в эти времена, но все же мир пока не погряз в самых разных пороках. Да и пока тут не дошло до того, что женщины хотели от своих мужчин только денег и разных благ. И все связанное с семьей тоже много значило для людей. В силе оставались традиции и родственные связи. И, как казалось мужчине, Две близкие ему женщины-хозяйки вполне могли ужиться в одном доме. По крайней мере, он очень на это надеялся. Этот как-то нежданный и важный для всех разговор состоялся в первый же день, ближе к вечеру. А чуть погодя, почти под ночь, уже Алексей и Янина Михальчики, примерно тех же лет, что и мама Ганка, сами, и с немалыми гостинцами, заявились в гости к соседке. Конечно, Вася и не предполагал, что все так ускорится. Но, оказалось, что родители Олеси, извещенные своей дочерью, решили не откладывать дело в долгий ящик. Заодно они и были приглашены мамой Ганкой на вечерний чаек. Действительно, не стоило доверить такое важное дело случаю. Можно было даже считать, что старшие сговорились и решили взять вожжи в свои руки. Естественно, Михальчиками были приняты во внимание и ранения нового Василя. Само собой, взволнованная и до нельзя раскрасневшаяся, оттого ставшая еще красивее, девица, виновница события, тоже явилась вместе с ними. Вот тут-то и состоялось вполне официальное и немного нарушающее местные традиции сватовство. Все же время было тревожное, и все участники этого важного мероприятия понимали и принимали это. Поэтому-то многое было скомкано. Все решилось за простой вечерней трапезой, конечно, и с некоторыми горячительными напитками местного производства. Хотя, самому жениху, как больному человеку, почти ничего и не досталось. Всякие предварительные разговоры, уговоры благоразумно были опущены. А вот жениху и невесте вопросы на тему, как же они дошли до такой жизни, что решились пожениться в такое неудобное время и даже таким образом, были заданы. На то, прежде всего, от Василия, были получены обстоятельные ответы, что, мол, любовь не выбирает, и именно от того, что время такое, и пока имеется такая возможность, лучше пожениться. Конечно, Михальчики и не думали отказать соседям, так что, согласие родителей невесты было получено вполне без проблем. После некоторых обсуждений, будущими родственниками было решено сыграть свадьбу как можно скорее, лишь бы Василь хоть более-менее поправился. Правда, требовалось еще созвать гостей. Тут родители девушки, уже на следующий, второй день, и вспомнили о своих детях, старших сыне и дочке, живших со своими семьями в не очень далеком Каменец-Литовском. Что ни говори, действительно родственники и очень даже близкие. К сожалению, от чего-то уведомлять их вызвалась сама Олеся. Может, ей захотелось покрасоваться перед родными своим новым положением, а, может, просто хотелось посмотреть этот Каменец, в котором она не часто бывала. Мало ли причин на свете, может, девушке срочно потребовалось что-то прикупить к свадьбе, и она просто постеснялась сообщить об этом, правда, да и было особо некому. Михальчикам родителям, как и маме Ганке, предстояли нехилые хлопоты. Вот и решилась девушка отправиться на денек в путь вместе с незабвенным дядей Михасем, при близком знакомстве, оказавшимся вполне себе безобидным старичком вроде киношного деда Щукаря в исполнении одного замечательного советского актера. Правда, он был еще и почти таким же словоохотливым и малость вредным, как почтальон Печкин. У местного деревенского Щукаря в Каменец-Литовском жила замужняя за каким-то, как ни удивительно, евреем дочка, со своей немалой семьей. Хотя, мало ли что бывает на свете, тут уж взыграло чувство тревоги у самого жениха. Шутка ли, уже его невеста, такая хрупкая и неподготовленная, и без всякой защиты, решилась отправиться не куда-нибудь, а в чуть ли не прифронтовой городок. Конечно, там, по имевшимся данным, пусть и стояли советские войска, но, тем не менее, было опасно. Так ведь и фашисты находились неподалеку, хоть и пока не нападали, но готовились. Как охотно рассказывал дядя Михась, приглашенный по этому случаю в гости к Стефановичам, и только недавно вернувшийся из своей очередной поездки, перестрелки с применением стрелкового оружия в окрестностях городка происходили довольно часто. Видимо, сторонами проводилась активная разведка позиций друг друга, что было чревато каким-нибудь внезапным и серьезным осложнением. Вася еле-еле уговорил всех обождать хотя бы денек, пока он хоть немного придет в норму. Мужчина вызвался сопроводить свою невесту сам. Слава богу, что все родственники почти безоговорочно согласились. Правда, мама Ганка смотрела косо, предчувствуя с его стороны какой-то тайный умысел, но перечить ему не стала. Хотя, действительно, кое-какой замысел имелся. Бывший российский военный просто хотел подкинуть, без всякого сомнения, именно советскому командованию, хотя бы некоторые новейшие образцы вооружения. А, может, можно было ограничиться и предварительной разведкой, вот только самому явиться в какой-либо особый отдел или другое аналогичное учреждение ему пока никак не хотелось. Мало ли что, конечно, нечаянная утрата боевого оружия и важных документов, и в первый же день попадания, постоянно жгла и терзала его душу. Но что поделаешь, что случилось, то и случилось. С другой стороны, именно за нечаянно бьют отчаянно. Так что, и это являлось одним из основных причин, отчего Василий пока не хотел сдаваться советским властям. Надо было пережить все это, успокоиться и тогда, может быть. Третий день прошел для попаданца довольно спокойно. Он ничего не делал, а просто лечился и копил силы. Правда, вполне образовались несколько приятных моментов, когда Вася ненадолго уединялся где-нибудь и как-нибудь с как бы случайно забежавшей Олесей, и тогда они как бы тайком ото всех, жаль, но просто целовались. Конечно, хотелось большего, но на этот счет тут имелись некоторые строгости и ограничения. С другой стороны, и это могло случиться довольно скоро, и на вполне законных основаниях, зато целоваться можно было вволю, чем молодые и красивые с удовольствием и занимались. И Олеся, уже принаряженная и малость ухоженная, действительно оказалась вполне симпатичной девчонкой и приятной в нужных местах, да еще с ней Вася чувствовал себя легко и свободно. Похоже, ему повезло. Глава 25. Встречи и свидания. Этот госпиталь, где я очнулся несколько дней назад и как-то неожиданно для себя лейтенант Петров, тоже ничем не отличался от первого. Госпиталь как госпиталь. Вот только, правда, обхождение к раненым было немного иным, более предупредительным, что ли. Хотя, тот, первый, находился в Белоруссии. Там лейтенант успел пролежать чуть ли неделю, а здесь, кажется, уже было Подмосковье. Хорошо, что за десяток дней самочувствие наконец-то сумело нормализоваться, ведь уже и новый месяц наступил. Можно было уверенно смотреть вперед и лечиться, и отдыхать. Наверное, до следующего раза, это было большим счастьем, остаться в живых после скоротечной и жестокой схватки. Петрова, раненого и без сознания, но, главное, живого, оказывается, красноармейцы все-таки успели вытащить из подбитого и уже занявшегося огоньком Ба-10. К счастью, он был ранен в грудь, попал небольшой снарядный осколок, но важные органы, особенно сердце, кроме легкого, не были задеты. Конечно, потеря крови, кое-какие ожоги, но вылечит. Потом его от чего-то с первого госпиталя срочно перевезли сюда, во второй, а ведь ему-то всего 23. Правда, как положено после таких испытаний, согласно как бы принятому всеми мнению, седых волос у него нисколько не добавилось. Жаль, что из его экипажа никто больше не выжил. Как рассказал ему пару дней назад не представившийся чекист, похоже, большой шишка, из самого наркомата внутренних дел, все они погибли, наводчик младший сержант Иванов Петр, заряжающий завозов Николай, механик-водитель Торопов Иван. Из всего состава боевого охранения в 40 с лишним бойцов каждый четвертый погиб, каждый четвертый был ранен. Потери, может, могли быть и побольше, но, к счастью, сержант Васильев Алексей с несколькими красноармейцами был отправлен им в тыл с весьма важным поручением. Как оказалось, находки, ненароком сделанные сержантом, являлись самыми важными из всего, раз именно для выяснения всех обстоятельств по ним и прибыл к нему важный человек из наркомата. Жаль, что Петров Иван ничего особого и не знал, но подозревал, что не совсем простые находки сделал сержант. Одна книга с товарищем Сталиным, вероятно, чего стоила, наверное, даже важнее новых образцов оружия. Зато лейтенант разных подписок надавал на все случаи жизни и, к его немалому удивлению, теперь и сам уже числился в чекистах. Кстати, как оказалось, и сержант Васильев. Такова, значит, их судьба. Было ясно, что в родную 29-ю легкотанковую бригаду, которым, после разгрома немецких частей на том самом месте, где были сделаны странные находки, теперь уже командовал комбриг Черняховский, ему уже больше не вернуться. Кстати, тот чекист как-то между делом рассказал ему, что и комбриг Кривошеин теперь комкор, ведь две бригады, 29-я и 32-я вместе с приданными частями, от чего-то больше кавалерийскими и, конечно, конно-артиллерийскими, преобразованы в механизированный корпус, тоже 29-й. В остальном все было хорошо. Самочувствие у лейтенанта, конечно, пока не ахти какое, но, главное, все шло на поправку. До излечения было еще очень далеко, Наверное, месяц придется полежать. Ну, тут, где и питание хорошее, и условия подходящие, где и сестрички такие красивые и обходительные, можно и отдохнуть. Жаль, что все эти красавицы, согласно некоторым ощущениям, похоже, тоже являлись сотрудниками НКВД. Хотя, что в этом такого? Вон, медсестра Анечка Лебедева, кстати, очень даже симпатичная, притом, весьма обходительная и ласковая, проявляет к нему некоторое расположение. И медик она, похоже, хороший, за дверью одноместной палаты, где лежал такой важный больной, как лейтенант, вдруг послышался шум. А потом, прервав размышления молодого человека, в палату стремительно ворвалась как раз и сама, вся белоснежная, Анечка. За нею неторопливо появились, тоже с белыми халатами, наброшенными на плечи, уже какой-то мужчина-врач средних лет в гражданском, наверное, кто-то из госпитального начальства и, чуть позже, вот чудо, сам грозный нарком Лаврентий Павлович Берия, спутать которого с кем-нибудь было просто невозможно. Товарищ нарком, у товарища Петрова состояние уже вполне нормализовалось, идет на поправку. Срок лечения, предположительно, еще месяц, доложился мужчина-врач. Это хорошо, такие люди нам нужны в строю. Ну как вы себя чувствуете, товарищ лейтенант госбезопасности? Хорошо, товарищ нарком. И как здесь вам, товарищ Петров? Хорошо, товарищ нарком. Ну что же ответить ему товарищу Берия? Ведь действительно-то жаловаться ни на что. Где еще увидишь такое? Да от волнения и язык с трудом проворачивался во рту. Ладно, лейтенант, выздоравливайте и скорее. Хочу сообщить вам по секрету, что вас за ваш подвиг ждет высокая награда. Какая, узнаете позже. Конечно, нарком в палате больше задерживаться не стал. Наверное, у него были и другие, более важные дела. Да и в госпиталь он приехал не к одному же только человеку. А вот раненому лейтенанту самой лучшей наградой, как-никак, явился удивленный и многообещающий взгляд самой Анечки Лебедевой. Вот за такое действительно можно было совершать подвиги, правда, чтобы потом суметь воспользоваться их плодами. Конечно, это так, просто к слову. И только потом, чуть позже, Иван Петров осознал, что карьера его, возможно, резко пошла на взлет. Ведь лейтенант госбезопасности равнялся капитану в войсках. О таком повышении в звании, может, и должности, можно было только помечтать. Но, добавлялась и ответственность, да и не думал он до сих пор о службе в органах. Но все равно, все было к лучшему. Только не знал и даже не догадывался будущий смершевец, что его судьба была уж заранее решена на самом высоком уровне. Конечно, не совсем уж боги предначертали ему путь, но, честно говоря, можно и думать, что почти. Так что, конечно, товарищ Берия приехал в госпиталь посмотреть не только на него одного, но то, что лейтенант Петров ему однозначно понравился, этого, само собой, никто, кроме, может, самых доверенных людей наркома и опять же товарища Сталина, не знал. Правда, это никак не делало легким дальнейшую жизнь героя, недавнего танкиста. Высокое доверие больших людей порою требовалось оправдывать делом, кровью, а то и своей жизнью. Но кому легко, когда на кону судьба всей страны и миллионов-миллионов людей. А вот на четвертый день с утра больной почувствовал себя более-менее прилично и даже выбрался как бы на прогулку к околице деревни. Выбрав подходящий момент, он, недолго думая, опять же, как бы случайно залез в лес. Было трудно, но мужчина все же сумел найти и притащить домой, конечно, тайком ото всех слишком любопытных, правда, никак не от бдительной матери, похоже, специально подкараулившей его, свой незабвенный баул со всеми находящимися там вещами. Увидев АКМ, мама Ганка чуть в обморок не упала, но смирилась. К РПГ, видимо, интуитивно почувствовав в нем грозное оружие, она отнеслась весьма уважительно. А уж после пистолеты, притом и ПМ, и ТТ, и АПС, завалявшийся на дне баула, и польский трофейный, который ей уже успел примелькаться, никакого особого интереса у женщины не вызвали. Что ни говори, оружие всегда вызывает уважение, особенно большое и мощное. Правда, на этот раз почти все аккуратно уложилось в довольно широком мешке из какой-то местной, плотной и грубой, ткани, с подходящим отверстием для быстрого извлечения нескольких как бы тряпочных свертков. Конечно, в первую очередь, это были РПГ, 7 с двумя сумками с выстрелами к гранатомету, да еще АКМ и 6 запасных магазинов к нему. Пришлось попаданцу, на всякий случай, добавить к ним и полностью снаряженный АПС. Жаль, что без запасных магазинов, но с двумя десятками патронов, срочно выковыренных из магазинов к ПМ. Мама Ганка тут же пришила к мешку по бокам пару лямок, и получился своеобразный баул, удобный для носки. Тяжеловат оказался мешок, притом для еще не полностью поправившегося человека, да ведь не носить требовалось, а просто везти в телеге и на не очень большой срок. Написал мужчина и записку кому надо, считай, одному из самых важных людей Советского Союза. Вообще, можно было сочинить целое письмо и изложить там многое, но имелся большой риск попадания важной сведения не в те руки. Поэтому пока пришлось ограничить свои желания и просто начертить видавшим виды карандашом, наверное, привезенным прежним Василем, пару слов на листочке в клетку, вырванном из обычного блокнота. Судьбе было угодно, что в числе прочих личных вещей у попаданца оказался именно этот предмет. Небольшой блокнот карманного формата, с черной обложкой, просто завалялся в кармане куртки. Там много имелось всяких записей, может и ненужных, но пока возиться с блокнотом у него не получилось, хотя этим можно было заняться и позже, поэтому пришлось отправить вещь в баул. Конечно, и ТТ с парочкой магазинов Вася надежно пристроил в своей одежде. Макаров и 8 магазинов, уже не полных, да еще штуки 3 к трофейному пистолету, как ни жаль, остались тоже в бауле. Сейчас мужчина в не очень уж новых и шикарных штанах и куртке местного покроя, кстати, оставшихся от прежнего Василя, просто смахивал на какого-то простоватого деревенского молодого мужика, правда, немного исхудавшего, может от непосильной работы. Немного подумав, новый Василь затащил специально вызванную Олесю, весьма удивленную этим, но никак не сопротивлявшуюся, в захудалые пристройки к дому мамы Ганки и вручил ей, удивив еще больше, польский трофейный пистолет. Девушка боязливо отодвинулась от него, но оружие взяла, немного поддержала, повертела в руках и уже потом принялась аккуратно засовывать его куда-то в свои одежды. «Подожди, Олеся, позже спрячешь. Василь, этот пистоль мне, а что я буду делать с ним? Защищаться от врагов, да мало ли что, пригодится. Но я не умею, да и родители, если увидят, не так подумают. Ничего, милая, ты просто пистолет им не показывай. А насчет не умею, вот прямо сейчас и научишься. Конечно, прежде чем взяться за процесс обучения». Жених и невеста опять же вволю нацеловались. Страха у девушки никакого не было, да она и так все понимала, тем более, похоже, принимала своего жениха вполне за польского офицера, а тот разубеждать ее в этом и не собирался. Пусть только мама Ганка знает, что Василий русский, точнее, советский разведчик, выполняющий особое задание своего командования, и ему нигде и никак нельзя раскрываться. Обучение завершилось несколькими выстрелами в упор в пустовавшем бревенчатом хлеве. Олеся оказалась способной ученицей и даже осталась довольна стрельбой и в конце просто вознаградила своего любимого очередными, весьма жаркими, поцелуями. Пистолет и пара запасных магазинов тут же исчезли в ее одеждах. В принципе, подготовка к дальней поездке была закончена. Выехать, конечно, прихватив разные гостиницы для родственников Михальчиков, предстояло завтра с утра. А пока попаданец, попрощавшись со своей подругой, уже в присутствии мамы Ганки, стал разбираться, как говорится, с вещами. «Василь, а ты вернешься?» Конечно, что можно было сказать такому родному человеку перед разлукой, пусть и такой короткой, может, всего на пару дней. Только это, мама, вернусь, поверь, обязательно вернусь. Глава 26. Хлопоты, все хлопоты, непростой ты человек, Василь, оружие у тебя какое-то, и эти вещи, мама Ганка пристально следила за Василием, разбирающимся с кое-каким барахлом в своем необъятном бауле. Надо было, наконец-то, определиться попаданцу с самыми разнообразными, давнишними и нынешними, трофеями и прочими своими личными вещами, находящимися там, а то, сколько времени прошло и неизвестно, что же попало ему в руки. Действительно, в этой простой, просто огромной хозяйственной сумке, да еще с несвойственным этому времени длинным ленточным замком, имелось много чего. Мужчина сам удивился таким богатством. Что-то было от бандита Пети, а кое-чем он прибарахлился сам. К примеру, как оказалось, в сумке имелись даже парочка лимонок и 3 штуки РГД-5. Это было весьма круто. Что-что, а такая карманная артиллерия никак не помешает в пути, и тут же по одной гранате разных видов было отложено в сторону. Правда, что же делать ему с оптическим прицелом? Взять с собой, тяжеловато будет, и так уж нагружен, да по самое не могу, да якм все же не снайперское оружие. Ладно, пока ему место в бауле. Пусть там же и полежит новенький камуфляж. Парочка маленьких переносных раций с трудным названием, кажется, японского или китайского производства, и такая же японская, но уже модульная, как небольшая коробка, рации обрадовали его, но не сильно. Такой девайс, конечно, по нынешним временам весьма круто, но что делать с ними лично ему, да еще при отсутствии электричества и запасных частей, в голову мужчине пока не приходило. Кроме того, что отдать как-нибудь по случаю советскому командованию. Жаль, что и инструкции по применению были на английском языке. Хотя у попаданца некоторые навыки по этому языку, как и немецкому, имелись, но не очень хорошие, что сильно огорчало его. Из польских трофеев, доставшихся ему так к месту, сразу же в глаза бросались бинокль и широкий поясной ремень с прикрепленной к нему парочкой тройных подсумков с патронами. Не мешали и пустая пистолетная кобура, саперная лопатка и даже пустая металлическая фляжка. Отдельно лежала уложенная в прямоугольник карта Польши, единственная из всяких трофейных бумаг. Остальные документы поляка остались в ранце и, само собой, сгинули. Жаль, но из всего этого только бинокль был отложен в сторону. Штуки три кусков мыла, парочку полотенец и прямоугольное, в ладошку, зеркало сразу же забрала себе мама Ганка. Васе остались лишь бритва, кусок мыла, маленькое круглое зеркальце и небольшое полотенце. Их и пару пачек сигарет явно польского происхождения он, пусть и не курящий, но мало ли что, сразу же отложил в сторону. К его немалому удивлению, среди вещей вдруг обнаружился маленький и красочный полотняный мешочек. Кажется, мужчина, когда перекладывал вещи в ранец, в ходе их проверки где-то там, в карманах, обнаружил его и на всякий случай кинул в баул, тем более, среди остального, сгинувшего вместе с ранцем, как он помнил, достойного его внимания не попадалось. Надо же, благодаря этому, бедный, как церковная мышь, человек вдруг стал нехило богатым. В мешочке оказалась небольшая горсточка различных ювелирных украшений, и даже с разноцветными камушками. Попаданцу даже стало неудобно перед своей новой матерью, удивленно взиравшей то на него, то на нежданно свалившееся богатство. «Василь, откуда все это?» «Не беспокойся, мама отнял у врагов. Я же все-таки был на войне. Только что там было в этом мешочке, как и ты, узнал только что. Ладно, сын, пригодится. Жизнь-то она переменчивая. Вот эти», и мама Ганка тут же отобрала из горсти красивое колечко и сережки, наверное, золотые, да и с какими-то зелеными камушками, прямо сейчас же подаришь своей невесте. Она девушка хорошая и весьма будет рада подарку, да и ценить будет тебя больше. Ну а остальное, пригодится вам потом. А себе, мама, ладно, спасибо, сын, хоть в старости лет покрасуюсь. Женщина и себе подобрала примерно такой же набор. Видно было, что она все-таки осталась довольно такими странно подвернувшимися подарками. А вот количество ювелирных изделий от этого уменьшилось, разве что, где-то на пятую часть, и то в горсточке остались самые-самые, большие и красивые. И где же все это достал этот подпоручник? Другой мешочек, побольше, с трофейными принадлежностями для чистки оружия, Вася отложил в сторону. Пусть пока побудет дома. Также в бауле оказались, на удивление, две книжки, одна что-то типа учебника по радиотехнике, и даже для вузов, а другая, немного, немало, книга о производстве и применении взрывчатых веществ. Странно, это что, бандит Петя решил заделаться террористом? Так ведь он, по всем признакам, был-то немного туповатым для таких книг. Наверное, Василию угораздило наткнуться на заначку не совсем Пети Теркина, а кого-то из его компашки, само собой, более продвинутого. Жаль, что гексогена нема, и мин нет. Хотя это было бы уж слишком, наверное, они хранились в другом месте и, как ни жаль, бедному Василию не достались. Тут уж мужчину просто жаба задавила. Надо же, потерял одни, и тут же заимел другие ценные источники информации. Отчего, почему, но ему сильно захотелось присвоить для себя эти книжки. Эх, сейчас бы ему какой-нибудь цифровой фотоаппарат. Хотя, на его мобильнике ведь имеется фотокамера на целых 2 мегапикселя. Но опять же, у него зарядки нет с собой, и электричество отсутствует тут, в глухой деревеньке, что фотокамера просто без надобности. Да и что делать с фотографиями в мобильнике, если их просто невозможно будет напечатать? Нет ведь здесь условий для этого, и еще долго не будет. Так что, так и так придется завести себе где-нибудь на месте оседания маленькую фотолабораторию, иначе невозможно будет напечатать эти книги, разве что переписать вручную или завести пищевую машинку. Конечно, это, пусть и долго и муторно, но вариант, хотя, не самый худший и вполне осуществимый. К сожалению, кроме некоторых собственных вещей, больше ничего там просто не нашлось. Супер-пупер в нынешних условиях мобильник и ключи от квартиры, так и от автомашины, парочка пластиковых карт от далеких, дальше не бывает, банков и автомобильные права, да еще электронная карта медицинского страхования, все они никак не могли пригодиться ему здесь. Завалялись, как память о былых временах, куча бумажек на 1005 российских рублей и прочей железной мелочи рублей на 300, пара шариковых ручек разных конструкций и небольшая металлическая расческа. Хотя, эти, уже как бы и ненужные вещи, весьма могли пригодиться советской власти. К счастью, все понимающая мама Ганка сразу же после некоторого изучения ювелирных изделий отлучилась ненадолго по хозяйственным делам, и поэтому насчет книг и личных вещей она осталась в неведении. Да она и без этого поспешила заверить Васю в том, что без него баул ни в коем случае трогать не будет. И было видно, что мама Ганка свои слова сдержит. Не так уж особо размышляя, попаданец переложил туда же, в баул, и свои прежние брюки и куртку, все же выданные мамой Ганкой. А вот ботинки он оставил, так как в доме для него просто не нашлось другой приличной обуви. Прежний Василь не так уж часто навещал свою мать. Само собой, как всегда, нехватка времени и прочие причины. К счастью, его одежда все-таки подошла новому Василю, а вот старую обувь, к тому же, чуть меньшего размера, он надевать не стал. Похоже, не сумел поднакопить жирка молодец в далеких Варшавах, да и кто бы ему дал сделать это. Тяжела была жизнь в Польше для выходцев с Востока, и перспектив особых для них, если не переметнуться, тоже не имелось. Вообще-то, Вася и сам испытал примерно такое же на своей шкуре в новые времена, сколько ни работай, но простому человеку этим никак не разбогатеть. Что на государевой службе, что на вольных хлебах у него особо разгуляться не получалось. Вначале у молодого человека просто чинов не хватало для больших денег, да и само по себе содержание от государства было никудышное, а уже потом все его доходы, опять же не такие большие, также неудержимо пожирали государство и затраты на повседневную жизнь, которые, и так уж не маленькие по отношению к доходам, росли из года в год. Только вот такое получалось не от того, что Василий вел совсем уж какую-то особо роскошную и разгульную жизнь, а просто от того, что большинство граждан Новой России, в том числе и мужчина, просто не могли в новые времена похвастаться своими доходами. Не платили, одним словом, как положено и сколько нужно, хотя бы, как говорили, до уровня простого воспроизводства, ни государства, ни олигархи и прочие капиталисты, к тому же, тупо перегоняя финансы за бугор, а не вкладывая в развитие собственной экономики. В общем-то, как однозначно понимал мужчина, было намного хуже, чем ранее при советской власти, и жизнь, точнее, существование, у него тоже приближалось к почти нищенской и была слишком неспокойной, почти как в какое-нибудь военное время. Ну а сейчас, как говорится, были совсем уж другие времена, серьезные и предвоенные, и во главе Советского Союза находился товарищ Сталин, который действительно, как никто другой из всех правителей России, блюл интересы своей страны и сделал для нее почти все возможное, и поэтому немного другое волновало попаданца. Главным для него, как ни удивительно, тоже являлись интересы страны, а, точнее, вполне обоснованное желание как бы уменьшить всяческие потери от предстоящей, если она все-таки состоится, Великой Отечественной войны. Ведь могло же все пойти по хотя бы немного иному пути, и страна где-то там потом могла сохраниться. Правда, пока попаданец никак еще не определился, чем же он будет заниматься для этого. Конечно, уже полностью проверенный и скомплектованный баул мать и сын утащили в небольшой, чуть даже обветшавший, но еще крепкий схрон где-то на задах. Здесь, точнее, в хозяйственных постройках сзади дома, имелось вполне надежное укрытие. Видать, мама Ганка все же береглась от лихих времен, так как кое-какие запасы, хоть и не очень большие, у нее имелись. Здесь сокровища, притащенные Василием из своего мира, могли полежать спокойно еще какое-то время. Как раз к случаю, уже ближе к темноте, в дом забежала и Олеся. «Мама Ганка, Василь, у меня все готово. Дядя Михась обещал подъехать сразу после рассвета. Грузимся, позавтракаем и выйдем». Вот, в свою очередь, жених порадовал свою подругу подарком. «Это мне, «Василь, откуда? Это же так дорого, они же золотые, и камушки, наверное, дорогие». «Ой, мамочки, Василь, спасибо». Действительно, радость девушки была неподдельной. Может, она первый раз в жизни получала такие дорогие подарки, а что Василий? В принципе, и он в своей жизни ничего такого не видел. Тем более, и ему было приятно видеть радостное лицо Олеси. Конечно, он пошел провожать свою невесту, уже и стемнело. На улице оказалось еще достаточно тепло, да и молодым нисколечко не было холодно. И поцелуи их на этот раз оказались намного жарче, чем ранее. Было тихо, маленькая деревушка просто спала. Тут-то Олеся на что-то и решилась и вдруг сама потащила уже вовсю щупавшего ее Василия куда-то в огороды. Там, на счастье, как оказалось, имелось что-то типа лестницы для подъема на сеновал самих Михальчиков, куда наверх торопливо и залетела возбужденная парочка. Это была их ночь, наверное, первая ночь в череде других. Олеся оказалась невинной, да еще и не познавшей мужчину, оттого, наверное, и боязливой. Но она хотела сделать ответный подарок своему жениху, не чужому ведь, тем более, когда-нибудь да это у них все равно должно было случиться. А Вася, что с его опытом? Он опять же, как когда-то, был молодым и страстным и, одновременно, как никогда, осторожным. Похоже, что и его невесте, конечно, все было вновь и происшедшее, если уж не совсем и понравилось, то и не оставило равнодушным и, тем более, обиженным. «Василь, эх бы поскорее нам пожениться и начать жить, как все. Будем, Олеся, будем жить. Не волнуйся, все у нас будет. Только я уж тебе говорил, что скоро, возможно, и война может начаться. Если можно, то нам надо выехать куда-нибудь подальше в Советы. Только ты уж заранее не начинай переживать. Будет у нас с тобой все нормально, будет. Эх, как хочется, чтобы было все хорошо, как ты и говоришь, Василь». Пара часов, что они успели побыть вместе, пролетели, как одно мгновение. Так как им завтра, точнее, наверное, уже сегодня, предстояла дорога, то пришлось расстаться, но, правда, не так уж и на долгий срок. Даст Бог, вернутся они из этого Каменца, сыграют свадьбу, а потом уж все вместе и вместе. Чай, еще, считай, вся жизнь впереди. Глава 27. Танки, прежде всего. Шло очередное совещание, один из многих, которых в эти дни и так уж состоялось несколько. Время одновременно и терпело, и поджимало. Уже наступил октябрь, а следовало сделать так много. Не на всех совещаниях, конечно, принимал участие товарищ Сталин. Да и, опять же, не на все приглашали и его, товарища Берию. И на этот раз вполне можно было обойтись без него. Кого только не было на этом совещании, наличествовали все ведущие, и не только, конструкторы и промышленники, можно сказать, присутствовал весь цвет советской конструкторской мысли по этому, весьма узкому и специализированному направлению. Но Коба обоснованно посчитал, что секретные данные, которые будут предоставлены конструкторам, должны были исходить от него, как от представителя разведывательных органов, да и повышение авторитета НКВД много значило и для самого Лаврентия Павловича. Хотя, скоро он свой пост, возможно, передаст товарищу Меркулову и некоторым другим товарищам. Правда, похоже, что задачи, что будут обсуждаться на этом совещании, некоторое время тоже останутся на нем. Что делать, ныне товарищ Берия, конечно, после товарища Сталина, возможно, самый информированный человек во всем мире, да и про нужное знал, что сказать. Хотя это была такая первая, можно сказать, после некоторых, вроде, и малозначимых событий, встреча в расширенном составе с конструкторами-танкостроителями. С некоторыми уже отдельно беседовал и товарищ Сталин, да и он сам кое-кого приглашал к себе. Честно говоря, основные и самые секретные вопросы и так решались при личных встречах. А такие массовые совещания, чего уж тут лукавить, предназначались, прежде всего, для введения в курс дела остальных, да и для создания соответствующего настроя среди ответственных и причастных к таким важным делам людей. Кроме того, всякое дополнительное, в том числе и прежде неизвестное, и даже кое-какая особо секретная информация, ныне, к счастью, имевшаяся у некоторых первых лиц государства, позволяла многим конструкторам и производственникам сосредотачивать силы на основных направлениях, не разбрасываясь по пустякам и не отвлекаясь на второстепенные. Товарищи, мы пригласили вас всех для того, чтобы совместными усилиями разработать и принять программу развития наших бронетанковых сил. Определенная работа в этом направлении уже проделана товарищами военными. Товарищ Шапошников со многими из вас уже встречался и довел необходимую информацию. Надеюсь, вы все поняли. А теперь же от вас требуется дать и самую современную, и боеспособную боевую технику. Как вы уже знаете, в связи с отказом от строительства многих больших кораблей, у нас освободились и необходимые мощности, и ресурсы. Так что, товарищи, работать можно. Для этого отдельные требования и кое-какие секретные сведения, добытые его людьми, сейчас сообщит вам товарищ Берия. Напутственное слово вождя никого особо так и не напрягло. В последнее время от чего-то именно товарищ Берия слишком уж часто находился около товарища Сталина. Также именно он и занимался многими ответственными и непростыми делами. Так что, то, что слово взял, опять же, именно Лаврентий Павлович, никого не удивило. Товарищи, нам следует уделить самое, повторяюсь, самое пристальное внимание к конструированию и строительству средних и тяжелых танков именно с мощной противоснарядной броней, пока можно и с бензиновыми двигателями. Имеются определенные данные, что стоит ожидать появления примерно таких танков во Франции и Германии, также и в Англии, а чуть позже и в Соединенных Штатах. Конечно, и у нас проводятся такие работы. Танк товарищей Кошкина и Морозова, пусть и пока не совсем удовлетворяет нужным требованиям, но он, конечно, как раз и является таким образцом. Хочу отметить, что данный танк необходимо усовершенствовать и далее. Вышеупомянутые товарищи уже ознакомлены с новыми требованиями. В первую очередь, необходимо довести двигатель и ходовую часть. Да еще, товарищи, обязательно следует попробовать поставить двигатель поперек корпуса. Этим и башня сдвинется назад, и она станет больше, и в ней можно будет установить более мощную пушку. Обязательное требование – увеличение экипажа до 5 человек, с наводчиком и отдельно командиром, для лучшего управления боевой машиной, вследствие этого установка командирской башенки. Товарищи, нужные пушки для этих танков будут. Мы думаем, что скоро для них будут разработаны и орудия более крупного калибра. Продолжайте, товарищ Берия. Так вот, товарищи, не совсем доработанные танки Кировского завода. Руководству завода и товарищам Котину, Духову и другим тоже доведены новые требования. Можно сказать, что наши танки однозначно должны быть однобашенными, с как можно более мощной пушкой, с надежной ходовой частью и с нужной скоростью. Из-за отсутствия подходящих двигателей скорость пока может и быть пониже требовавшихся, но танки должны быть надежными. Другие конструкторы тоже могут подключиться к работам по проектированию тяжелых и средних танков. Учтите, что надо обязательно предусмотреть установку на башне зенитного пулемета, в перспективе, и крупнокалиберного. Каждый наш такой танк обязательно должен быть снабжен по мехоустойчивой рации и хорошей оптикой. Над этим уже работают. Товарищи, пожалуйста, только учтите, сроки самые минимальные. Сами понимаете, почему. При разработке более-менее надежного и мощного дизельного двигателя он также должен немедленно устанавливаться на танк. Заранее предусмотрите все для этого. Товарищи, для этих проектов будут выделяться все необходимые ресурсы. Мы лично будем следить за их выполнением. Конечно, грозное предупреждение товарища Сталина прозвучало не для того, чтобы застращать всех конструкторов. Те и так понимали важность своей работы. Они уже были наслышаны, что, возможно, война и не за горами, и, значит, их работы будут весьма востребованными. Товарищи, а вот легкие танки будут выпускаться уже в меньших объемах. Они не совсем удовлетворяют условиям современного боя. Их недостаток – слабые броня и оружие. Но есть и другие варианты. Товарищу Гинзбургу и другим конструкторам следует немедленно переключиться на разработку самоходных установок, пока можно и на основе существующих легких танков. Нам нужны как можно в большем количестве самоходные артиллерийские и зенитные установки, особенно последние. Товарищ Берия, а что тогда делать с уже выпущенными легкими танками? Спросил, улучив момент, кто-то из конструкторов. Можно переделать и уже выпущенные танки, в том числе, имейте в виду, и на бронетранспортеры. На их основе желательно бы разработать выпуск новых самоходных установок. Вот, товарищи, танки Т-37 и Т-38. Честно скажу, плохо вооруженные и технически недоработанные, и их довольно много. Почему нельзя часть из них переделать на более предпочтительные и нужные виды бронетехники? Можно, товарищи, на их основе создайте, к примеру, самоходные установки, прежде всего зенитные. Товарищи, нам достоверно известно, что в Германии именно этим видам боевой техники уделяется повышенное внимание. Наше отставание нужно ликвидировать. Хочу также сообщить, что будет наращиваться выпуск другой специальной техники и, в первую очередь, именно бронетранспортеров. К имеющимся проектам по этому направлению стоит уделить особое внимание, доработать, устранить все недостатки и немедленно наладить производство. Можете всесторонне изучить недавние трофеи, захваченные нами под Брест-Литовском. Там, кажется, кроме старых и новейших немецких танков, имелись и бронетранспортеры. Уже смотрели, товарищ Берия, слишком сложные, не стоит копировать. Что же, мы думаем, что надо довести до ума свои, уже существующие, проекты. И, товарищи, надо разрабатывать новую, уже лучшую, технику, и обязательно на полном гусеничном ходу. Наверное, так будет надежнее. Справитесь, товарищи, справимся, товарищ Сталин. Конечно, справится, раз попросил сам товарищ Сталин. Совещание продолжалось. Только учтите, товарищи, что в Германии уже разрабатываются более мощные и тяжелые танки, с весьма мощной и надежной броней. Кроме того, нашими противниками будут применяться новые бронебойные боеприпасы, в том числе, и подкалиберные, и кумулятивные, может и другие, пока выясняется. Значит, надо предусмотреть дополнительную защиту корпуса, в том числе и из подручных материалов. Учтите, что временами на бронетехнику вынужденно придется сажать и десант из мотострелков. Кроме того, является вполне обоснованным использование имеющихся танков устаревших конструкций для переделки в артиллерийские тягачи и прочую специализированную технику. Товарищи, хочу сообщить вам, что именно товарищ Берия, в числе прочего, будет курировать ваше направление. Мы думаем, что у него есть, что сказать вам, и после этого совещания. Это заявление товарища Сталина, конечно, насторожило собравшихся. Что ни говори, всем конструкторам надо было намного серьезнее отнестись к разработке бронетанковой техники. Они и так знали, что с товарищем Берия шутки тоже были не очень допустимыми. А когда на носу война, то и тем более. В принципе, если добросовестно и своевременно делать свое дело, то ничего и страшного. Действительно, совещание, кстати, несмотря на присутствие товарища Сталина, выдалось весьма бурным и содержательным. На самом деле, товарищу Берия действительно было, что сказать этим людям, и они это в ходе беседы поняли отчетливо. Много дельных советов высказал и сам товарищ Сталин, правда, все же сдерживая себя. Конечно, собравшиеся и сами были способны на многое, но нет у них пока некоторых сведений. С частью заинтересовавшихся и нужных конструкторов, уже без товарища Сталина, и в другом месте, разговор, и весьма обстоятельный, продолжился и после. Именно тогда, не раскрывая источников, до них были доведены некоторые сведения особо секретного характера. Что делать, и так уж обстановка сложная. Так что, надо было наверстывать упущенное. А товарищу Берия, как ответственному именно за бронетехнику, так хотелось иметь, хотя бы месяца через 4, как можно больше танков, пусть и КВ-1, но уже с более мощной пушкой, с надежными двигателем и ходовой частью. Не мешала бы кое-какая другая техника, например, побольше самоходок, пусть и на основе легких танков. Нет, конечно, что-то будет выпущено и на базе КВ, для поддержки ударных частей, с мощными пушками и гаубицами. И вся эта техника пока будет направлена преимущественно в группу товарища Рокоссовского, на ближайшее будущее. Уж он точно-то воспользуется ею умело и там, где надо. Лично Лаврентий Павлович точно не собирался допускать прежних ошибок, и он с оптимизмом смотрел в будущее. Глава 28. Покой нам только снится. Конечно, товарищ Сталин не все свалил на него, товарища Берию. Помимо и других обязанностей, разработку и внедрение в жизнь стратегии и тактики применения бронетанковых войск и сил особого назначения, с учетом уже новых знаний, взял на себя товарищ Шапошников. Им тут же к этой работе были привлечены многие товарищи, которые показали себя в войне, пусть и в другой истории. Их собирали и продолжали собирать со всех концов страны, выдергивали даже из мест лишения свободы, где разными, ведомыми лишь, наверное, Господу Богу и компетентным в этом органам, путями оказались некоторые из этих людей. Само собой, для работы и повседневной жизни им постарались создать все необходимые условия. Конечно, эти товарищи о другой войне и своих успехах там ничего не знали, но уже с начала работы так уж неоспоримый авторитет Бориса Михайловича взлетел еще выше. Все и так помнили, или о них уже успешно довели, Слова товарища Сталина о неотвратимости войны и трудились изо всех сил. Многое другое было поручено уже других товарищам. К примеру, нашли применение, и весьма важное, и товарищу Буденному, поручив ему, как наиболее душой болевшему за это человеку, плотно заняться кавалерией. Семен Михайлович взялся максимально возможно полнее приспособить эти войска к будущей войне. Из имеющихся данных было ясно, что и кавалерия, конечно, с применением новых методов и средств, пока была в состоянии вполне успешно воевать с немецко-фашистскими войсками, тем более, при провальной нехватке автотракторной техники как раз на будущих театрах военных действий. Ну а сам товарищ Сталин взял на себя, конечно, с привлечением на помощь многих компетентных специалистов, авиацию, именно как род войск, от которого в будущей войне зависело слишком многое. Как знал нарком, уже было начато, само собой, в полнейшей секретности, формирование и комплектование истребительных частей РГК, куда планировалось направлять самых лучших летчиков-истребителей, даже еще и не воевавших, но, согласно имеющимся данным, вполне перспективных, раз они уже один раз доказали, что они лучшие. Пока они обучались и летали на самолетах практически всех типов, имевшихся на данный момент, но специально для этих частей планировалось производить истребитель разработки товарища Поликарпова, которому были созданы все условия для этого, и двигатель достаточной мощности предполагалось, в первую очередь, производить именно для этого летательного аппарата. Так что, может быть, на этот раз товарищи Покрышкин, Кожедуб, Ворожейкин и другие собьют намного больше вражеских самолетов. Да и задача будет поставлена перед соответствующими органами, что умалять достижения сталинских соколов ни в коем случае не следует, даже в далеком будущем. Это относилось и к другим лучшим воинам, как к танкистам, артиллеристам, снайперам, подводникам и многим другим. Уже известных товарищам Сталину и Берии, также и Шапошникову людей специально собрали и продолжали собирать, и стали заранее усиленно готовить их по своим специальностям, чтобы они и сами могли успешно воевать в предстоящей войне, и подготовить других, если что, и себе на замену. Все же нельзя было задвигать, даже, несмотря на некоторые завихрения, к примеру, товарища Маринеску, если его можно было использовать для дальнейшей подготовки ценнейших кадров, как подводников, опытными и умелыми людьми, если уж не враг, а просто с трудным, бывает, характером, не следует никак уж разбрасываться. Их и так большой недостаток в Советском Союзе. К основным слабостям авиации относилось, это было известно и без новых знаний, отсутствие необходимых ресурсов, как в производстве самих летательных аппаратов, так и в их эксплуатации. Оттого и недостаточная подготовка летного и технического состава, как ни жаль, и низкое качество самих самолетов, отсутствие аэродромной сети и соответствующей инфраструктуры и многое другое. Имело место и халатность, и даже вредительская деятельность со стороны некоторых товарищей. Но про это уже знали и, само собой, принимались меры. На этот раз товарищ Сталин решил направить достаточное количество ресурсов и кадров именно на двигателестроение, не забывая и про другие направления. Правда, первое пока было важнее, ведь, как прекрасно понимал и сам Лаврентий Павлович, именно отсутствие необходимых двигателей снижало боевые возможности советской авиационной техники. При наличии неплохих образцов пушек, пулеметов их невозможно было ставить на истребители. Бомбардировщики не могли похвастаться дальностью полета и бомбовой нагрузкой. Да и другим видам авиационной техники требовались двигатели необходимой мощности и других параметров и все в большем количестве. В общем, это узкое место надо было ликвидировать любой ценой до начала большой войны, и товарищ Сталин, как никто другой, был преисполнен решимости добиться этого, может быть, даже и любой ценой.